Если бы Бог не был на земле во плоти, не обожил нас, не научил нас самолично, как жить, чего надеяться, ожидать, если бы не указал нам другой совершенной и вечной жизни, если бы не пострадал, не умер, а умерший не воскрес, мы имели бы еще некоторые основания жить так, как живем все, наиболее плотскую земною жизнью. Но теперь мы должны горнее мудрствовать, а земное вменять в уметы, ибо все земное — ничто сравнительно с небесным. Между тем дьявол, отец лжи, вопреки учению Спасителя и Духу Его, учит нас прилепляться к земным благам и насильно пригвождает к ним сердце сластолюбивое. Сердце ищет, естественно, блаженство. Дьявол дает ложное направление этому стремлению и прельщает его блаженством земным, богатством, почестями, блеском одежды, мебели, посуды, экипажа, садов, увеселений разных.